Укрой туман усталого коня. Осень в том году выдалась погожей. Ласковое солнце долго обливало округу теплом, рябины в школьном дворе полыхали ярко-красными кострами, а с улицы через открытые окна приятно тянуло терпким запахом дымка. Была суббота. Шел предпоследний урок. География. Антонина Федоровна, учительница, рассказывала о заморских островах, а я только делал вид, что слушал ее. Думалось о родной деревеньке. Хорошо сейчас там. Березы в роще за околицей роняют на землю свой наряд. Рядом мокша катит остуженные прохладой утренников воды. Налетит ветер, нагонит морщины на речную гладь. Унесет опавшие листья, и, глядишь, они, словно разноцветная лента, уже спокойно плывут, петляют по воде. Из окна классной комнаты на третьем этаже хорошо видна дорога, по которой каждую субботу за мной приезжал на красавце Буране отец. Но сегодня его до сих пор не было, и это начинало беспокоить. Я все пристальнее всматривался в подернутую легким туманом даль, где дорога пряталась за горизонт. Все надеялся, что вот-вот покажется над ней знакомый силуэт белого жеребца с темной звездочкой на лбу, но его так и не было. Вспомнилось почему-то утро летнего дня в деревне, когда, заслышав ржание, сон словно рукой снимало. Я быстро вскакивал с постели, наскоро умывался и выбегал во двор. Отец был уже здесь. Он к этому времени успевал по своим бригадирским делам, в правлении побывать на наряде, из колхозного конного двора привезти домой коня. Привязывал поводья к столбу, бросал охапку травы, а сам шел во двор помочь матери быстрее убраться в хлеву. Жеребец стоял в разукрашенной уздечке, придал ушами и бил копытами передних ног. Ждал меня. «Буран, здравствуй!» — безбоязненно подходил я к нему, доставая из кармана приготовленный с вечера ломоть хлеба. Конь шумно водил ноздрями, принюхивался и только потом быстро захватывал ломоть в рот. Тут мать звала нас с отцом завтракать. Но так и не хотелось идти в избу, так хотелось побыть вместе с другом. Я продолжал нежно гладить коня по холке. От каждого прикосновения моей руки кожа у него вздрагивала, и волна пробегала по всему телу. «Хорош все-таки наш конь, Буран. Такие только на картинке бывают. Не очень высокого роста, белый. А вот гривы, хвост, да небольшая звездочка на лбу, черные, даже с синеватым отливом отдают. Нет больше такого коня, не только в колхозной конюшне, но и во всей округе, на белом свете. Так бы и не отходил от него весь день». Позавтракав, скорый отец появлялся на крыльце. Закуривал. Потом запрягал Бурана, садился в рессорный тарантас, трогал вожжами и уезжал по своим делам. Куда точно, я в это время еще не мог знать, так как был слишком мал. Да и что это были у него за дела, что за работа, меня не очень-то интересовало. Зато на всю жизнь запомнил, как он брал меня с собой. Сажал в тарантас и даже давал в руки вожжи. Вот радости-то было. За околицей останавливались. Отец снимал меня с повозки, и я, довольный, возвращался назад, стараясь быстрее увидеть на улице мальчишек-ровесников и поделиться с ними своей радостью. Я ведь на Буране катался. Потом пошел я учиться. Школа у нас в деревне была только начальная. В 5 класс надо было ходить в соседнее село, поэтому отец отвез меня в райцентр в школу-интернат. Не только я, но и учителя, воспитатели привыкли, что в субботу отец приезжал за мной на белом коне и на выходной день увозил с собой в деревню. И вот не приехал. Я не вытерпел, сбежал с последнего урока, пошел в деревню пешком. Шел, помню, и торопился, словно предчувствовал что-то недоброе. Мать возилась у печки и не заметила, как я вошел в избу. Однако, услышав посторонние звуки, выглянула из чулана. Увидев меня, сплеснула руками и бросилась к порогу. «Сынок, ты! Отца-то у нас посадили!» — запричитала она. Я стоял, словно ошпаренный кипятком, ничего понять не мог. А мать все приговаривала. «Не виноват он, Это я точно знаю, ни на грамм не виноват. Это все Федьки дело, что права-то нет на него никакой, господи!» Она прижала меня к себе. А я по-прежнему не мог ничего сообразить. «Мам, погоди, погоди!» — высвободился я из ее объятий. «Ты, сынок, погляди только, чего из-за Федора окаянного отец-то еще наделал!» И показала в сторону сада. Мы вышли посмотреть. У калитки, ведущей со двора в сад, я ахнул от удивления. Яблони, вишни беспорядочно валялись на земле. Листья на них уже пожухли, но пока не почернели еще. Я знал, как любил отец копаться в саду, и поэтому не мог поверить, что он порубил любовно посаженные деревья. Не мог он этого сделать! Но, как оказалось, это еще не все. Мать, всхлипывая, продолжала рассказывать. «А буран они теперь в табун пустили, чтобы не сбежал, ноги спутали. Но жеребец все равно рвется в деревню, к хозяину. Вот посмотришь, вечером обманет пастухов и к нам прибежит». «Так что же все-таки случилось? О каком Федьке все говорит мать? Неужели о дяде Феде Сташникове? Тогда при чем тут буран? А кому это помешал сад?» Пытался я понять что-нибудь из несвязанного рассказа матери. Только много позже мне стало ясно о случившемся у нас. Они одногодки. Мой отец и дядя Федя Сташников. Долгое время жили на одной улице. Подростками пасли коней. Вместе купали их в жаркие полдни в мокше. Ходили в ночное. Но однажды жизненные пути дороги у них разошлись в разные стороны. И виной тому оказалась Наташка. Девчонка с соседней улицы. Друзья втайне друг от друга любили ее. И вот все втроем встретились однажды у палисадника дома, в котором жила Наталья. Допоздна гуляли в тот вечер, но виды не показывали, что затаили они злобу друг на друга, что каждый втайне надеялся, именно ему отдаст предпочтение девушка. Я видел ее молодую на фотографии. В самом деле была красавица, правильные черты лица, курносый, чуть сдернутый нос и длинная коса через плечо. Но так получилось, что сердце свое красавица, то есть моя мама, отдала не Федору Сташникову. И вот как раз этого и не мог простить Семену, да и Наталье тоже Федор. Никак не мог с этим смириться и начал мстить другу детства. Быть может, я и не узнал бы никогда о причастности Сташникова к судьбе нашей семьи. Но то, что сообщила мать, потрясло меня. Пытаясь выстроить в одну цепь все, о чем рассказала она, что услышал от односельчан, что сам помню. И получается, жить молодые начали хорошо, завидовали им по-доброму в деревне. Мол, вот с кого пример надо брать. Вскоре выстроились. Дом этот и сейчас стоит целехоньким. Семья начала прибавляться. Отца назначили бригадиром. А Федор Сташников уехал в райцентр. Устроился там работать фининспектором. Уехать-то уехал, а матери порой казалось, что он, Сташников, по-прежнему в деревне живет и незримо присутствует в нашем доме. Хорошо помню, как однажды зимой, я тогда большим уже был, почему-то долго не мог заснуть, закрытыми глазами лежал на печке, прислушиваясь к завываниям ветра на дворе, и боясь шевелиться. Сквозь дрем услышался мне еле различимый шепот. «Пусть не пугает нас Федор. И не грозит нам. Мы с тобой, Наталья, не из пугливых, так ведь?» «Да. О многом я в то время не догадывался. Хотя о многом тогда уже знал. Ну, о том, например, что семья наша держала много скотины, что отец вырастил неплохой сад. Вспоминаю. За скотиной больше ухаживала мать, а вот садом занимался отец. Несмотря на то, что времени у отца всегда было в обрез, заботы садоводческие для него всегда были в радость». Нет, и домашнее хозяйство, и сад не были средством наживы для семьи. Часть урожая поздней осенью приходили в наш сад соседи собирать. Яблоки из нашего сада были крупными, вкусными, сочными. «Спасибо Семену», — не раз слышал я. Знаю, приятно от этих слов было отцу. Так его радовал еще разве только буран. Конь и сад — это две самые большие отцовские радости. Но радости эти стали затем поводом к дальнейшим переживаниям для нашей семьи. Хорошо помню уже клонившийся к вечеру летний день. Жара спадала, когда буран примчал нас на дальнюю лесополосу. «Давай-ка, сынок, травки немножко накосим». Достал косу, быстро натащил ее, сбросил с себя пиджак и начал косить. Мне тоже нашлось дело. Я сгребал траву в небольшие кучи, затем носил ее в телегу. И неожиданно с той стороны, где недалеко от лесополосы во вражке проходила проселочная дорога, послышался звук мотора. Отец, я гляжу, тоже насторожился. И было чего. Машина быстро приблизилась к нам и остановилась. Из кабины выглянул дядя Федя Сташников. Поздоровался с отцом. «Это значит так, колхозный бригадир исполняет директивные указания райкома», спросил начальствующим тоном. «Вначале для себя, а уж для колхоза потом. Правильно я тебя, Семен, понял?» «Да я как-то точно выразиться, сразу почему-то растерялся мой отец». «Не надо, Семен, не выражайся. Будешь это делать в другом месте». И он хлопнул дверкой кабины. «Теперь-то ты от меня никуда не уйдешь». Отец продолжал стоять, оперевшись, как обычно делают это мужики на перекурах, на косу, и не сразу сообразил, к чему это такой разговор друг детства затеял. Но когда понял, куда клонит Сташников, хотел сказать что-то в оправдание. Однако слов уже нельзя было расслышать, так как взревел мотор, и машина, обдав отца дымом, уже рванула вперед. Выругавшись, отец не стал больше косить, быстро сбросил с телеги на землю всю накошенную траву, впряг в повозку Бурана и погнал в деревню. Он стоял на телеге, широко расставив ноги, и погонял коня, чтобы тот мчал быстрее. На ухабах повозку нашу сильно подбрасывало. Отец молчал. Таким злым я его больше никогда не видел. Но самое неприятное ждало нашу семью позже, когда я уехал на учебу в райцентр, и когда дядя Федор Сташников пришел к нам домой с проверкой. И надо было такому случиться, что как раз в это время во дворе находился Буран. Мать покормить завела его. «Вот и пришло время рассчитаться, голубчик», — злорадствовал дядя Федор Сташников. «Ты серьезно, что ли, все это, Федор?» «Да, серьезно. Хватит, Семен, дурака валять», — Сташников хлопнул ладонью по журналу. «Ты же знаешь, что овец у тебя больше, чем здесь числится. Яблонь тоже, а вишни совсем не записаны. Про жеребца разговор будет особый». «Федор, не горячись. Ты что, и овцу не отличаешь от ягненка? А яблони и вишни в саду я тайком и сажал. Насчет жеребца. Неужели ты серьезно думаешь, что колхозную конягу я себе присвоил? Украл, да? Да просто Буран не может быть на конном дворе, а к нам привык. Я же езжу на нем. Как только у тебя язык поворачивается говорить такое?» «Говорить-то говори, но не заговаривайся, вражина!» Сорвалось тут у Сташникова. «Чего-чего?» «Это я, вражина?» — отец грудью пошел на Федора. «Да я тебя, гады, сейчас в барашок сотру!» Дело принимало серьезный оборот, и без драки бы не обошлось, если бы не мать. «Да вы что, все делите, это петухи! Зайдите вон лучше в избу!» Но в избу петухи не пошли. Отец места себе не находил. «Ты что, Наталья? Да я с ним, подонком, стоять рядом не буду! Не то что в родной избе сидеть!» Федор ушел разгневанный. «Ты еще вспомнишь меня?» С намеком, в котором нетрудно было угадать угрозу, проговорил он уже из-за калитки. Отец долго не мог успокоиться, все расхаживал по двору. Потом взял в сенях топор и решительно направился в сад. На следующий день за отцом приехал участковый милиционер. Через несколько дней, не сумев до конца сохранить тайну нашей семейной трагедии, поделился я в школе о случившемся с Антониной Федоровной, учительницей географии. Она посоветовала сходить в милицию. «Паренек-то уже большенький. И сходи, может, удастся узнать чего. Или даже увидеть отца?» Я был в райотделе милиции. Дежурный долго расспрашивал меня, кто я, зачем да кому пришел. Потом стал копаться в толстом журнале, звонить кому-то. «Отец твой у нас. Пускать к нему никого не разрешается, малец». В дверях неожиданно с дядей Федей Сташниковым я столкнулся. «Ты-то, вражонок, чего тут шляешься?» «К отцу приходил», — сконфузился я. «К отцу?» — передразнил дядя Федя. Он продолжал еще что-то говорить, но не стал слушать. Убежал. Антонина Федоровна долго успокаивала меня. «Не горюй, парень. Крепись. Вырастешь, сам поймешь все. Правда, она всегда останется правдой. И жизнь справедливее всех рассудит, кто прав». Но это все будет потом, несколько дней спустя. А пока... Пока начиналось утро осеннего воскресенья. Кажется, с матерью обо все уже давно переговорено. Она гостиницу мне с собой сготовила, так что можно было отправляться в школу-интернат. А я все думал, а не подождать до завтра? Я все выжидал, а вдруг отец еще вернется? Вернется и отвезет меня в райцентр на Буране. Рассветало, когда заслышал я ржание. Вскочил с постели и во двор. Буран стоял у ворот. К себе никого не подпускал. Стоял и ждал. И мышцы играли на его гладком теле.